впечатление, и музыкантам ничего не оставалось, как одобрить сочинение ребенка, хотя в душе каждый остался при своем мнении. «Ваше сиятельство, мой сын сочтет за честь написать для вас оперу», — сказал Леопольд. «Не для меня, а для эрцгерцога», — поправил граф Фермиан. «Все будет зависеть от него». Леопольд пришел в недоумение. Слово графа — ведь закон в Милане. Просто он, подобно всем правителям, никогда не даст прямого ответа, — тут же решил Леопольд. «Если ваш сын выступит у меня во дворце на приеме в честь невесты эрцгерцога принцессы Моденской, ее отца — герцога, и им понравится музыка, пожалуй, можно будет надеяться на получение заказа. Да благословит вас Бог за вашу доброту, ваше сиятельство. Постарайтесь, чтобы мальчик был на высоте». Вольфганг хотел было сказать, что он и так всегда на высоте, но Леопольд поспешил заверить графа. «Без всякого сомнения, ваше сиятельство. Прекрасно. Вольфганг, вы что-то хотели сказать?» «Это, наверное, будет замечательный, торжественный прием, ваше сиятельство. Вы не боитесь? Чего же бояться, ваше сиятельство? Надо только настроиться на торжественный лад». Увидев, что граф Фермиан рассмеялся, а вовсе не рассердился, Леопольд сказал: «Ваше сиятельство, Вольфганг мог бы быть отличным первым капельмейстером или концертмейстером. Он уже третий концертмейстер в Зальцбурге». «Вот была бы потеха», — подумал граф Фермиан. «16-летний правитель, а при нем 14-летний капельмейстер. Он нисколько не уступает музыкантам вдвое старше его». Интересная мысль. «Итак, мой управляющий договорится с вами о концерте». Это был знак, что аудиенция окончена. Сан-Мартини поздравил Леопольда с успехом. Его примеру последовали Мысливичек и Пиччини, хотя Леопольду казалось, что оба они раздражены, а Пиччини так даже ненавидит в эту минуту Вольфганга. Но куда же девался Гасса? А Гасса уже спускался с младшим Моцартом по красивой мраморной лестнице. Они обсуждали любимое блюдо Вольфганга — клетки с кислой капустой. Гасса приглашал мальчика на настоящий немецкий обед, сытный и вкусный. «Мы очень благодарны вам за приглашение, маэстро», — сказал подоспевший Леопольд. «Но неизвестно, будет ли у Вольфганга время. Ему придется усиленно готовиться к концерту». «Вы следите за каждым шагом сына. Это может испортить его». «Разве похоже, что я его порчу?» — спросил Леопольд. «Пока нет. Но неизвестно, как это отразится на нем в дальнейшем. Он нуждается в руководстве. Он еще очень молод. Только по годам». «И он не возражает против моего руководства. Разве не так, Вольфганг?» Вольфганг, которому наскучила папина муштра, хотел было сказать «нет». Но у папы на глазах выступили слезы, и Вольфганг пожалел папу. Только бы маэстро Гассе не заметил папиных слез. Взяв папу и Гассе за руки, он спросил: «Как вы думаете, граф даст мне заказ?» Тут Леопольд вспомнил о влиянии, каким располагал Гассе, и смиренным тоном сказал: «Я уверен, господин Гассе лучше нас с тобой может ответить на этот вопрос». «Думаю, ответить на него не может никто. Пока что. Слишком многим людям нужно угодить». Леопольд продолжал: «Но мне кажется, его сиятельству мы угодили». «Вполне возможно», — ответил Гассе. «Его сиятельство — человек со вкусом». На приеме в палаццо Фермиана в честь принцессы Моденской и ее отца присутствовало 150 человек, представлявших верхушку миланской знати. Программа Вольфганга состояла из его собственных произведений и вещей Сан-Мартини, композитора, пользовавшегося в Милане самой большой популярностью. По просьбе графа Фермиана Вольфганг сыграл 4 арии, написанные им во время аудиенции. Герцог Моденский громко аплодировал, а принцесса сказала: «Его музыка очень мелодична, а играет он просто виртуозно». Вслед за этим многие из присутствовавших аристократов принялись кричать: «Браво, Амадео!» Вскоре Вольфганг получил заказ написать музыку к драме, которой предполагалось открыть следующий сезон в Миланском оперном театре.